Глава 55. Верган негромко расхохотался хриплым гортанным смехом. Очередная волна обжигающего трепета прокатилась по телу девушки. «Ох, Лисия, Лисия, какая же ты еще наивная! Я еще почти ничего не сотворил с тобой, глупышка! Искусство любовных утех слишком глубоко и многогранно. Познать его за один раз — все равно, что стать великим магом с первого заклинания. У тебя все впереди, моя девочка. Впрочем, уже не девочка». Напоминание об утрате девственности хлестнуло Лисию, как пощечина. Хотелось бросить в ответ что-нибудь такое же хлесткое, обидное. Но что может обидеть верховного мага? Смешно даже подумать. Это она... Эмоциональная девчонка, которая ведется на каждое едкое слово. А он — хищник, матерый интриган, бесчувственный манипулятор. Ну уж нет, эту цепочку надо разорвать. Она ведь приняла решение больше не поддаваться эмоциям. Так и будет делать. А Вергану отплатит той же монетой. Не он один умеет острить. «Неужели оно и верно такое сложное?» — протянула Лисия. «Как же вы тогда успели осваивать и его, и магию? Может, не такой уж вы сильный маг, как все думают, если все свои силы направляли на познание любовных утех?» Воцарилась тишина. Даже дыхание Вергана за спиной исчезло. Лисия обернулась. Ей хотелось видеть его лицо. Слишком поздно. Он быстро овладел собой, и она лишь на долю мгновения застала след удивления на хищном лице. Он вновь рассмеялся. «Отращиваешь коготки, моя птичка? Что ж, давай. С удовольствием понаблюдаю, как ты будешь их применять. У каждой ведьмы есть зубки и коготки, какой бы хрупкой и невинной она ни казалась». На последних словах в его глазах мелькнуло странное выражение. Колючее и как будто озлобленное. Оно и понятно. Это же Верган, истребитель ведьм. Конечно, он ненавидит всех женщин с магическим даром. Ненавидит ее, Лисию. Только за то, кем она родилась. Ненависть. Вот что стоит за его издевательствами и насмешками. «Зачем?» — бросила она, глядя в лицо магу. «Зачем наблюдать? Проще вырвать их один за другим, а потом сжечь на костре то, что останется. Ведь именно это вы хотите сделать со мной, а не просто наблюдать. Так вам интереснее и веселее, да?» Глаза чародея хищно сверкнули. Он взял ее за подбородок. Жесткие пальцы легли на щеку по-хозяйски, точно ставя клеймо. «Мне интересно делать с тобой то, что я только что сделал». И еще не раз повторю. Жаль, что не могу прямо сейчас. Лисия бесстрашно фыркнула. Что, бежать по делам надо? Еще не всех ведьм сожгли. И это тоже, невозмутимо ответил маг. Меня ждут дела во дворце, которые я отложила из-за одной нахальной строптивицы. А ты нуждаешься в покое и заживлении после потери девственности. Я и так воздействовала магией на твое тело. Но возможности чар не безграничны. Телу все равно нужно время на регенерацию. Так что отдыхай, Лисия. Пока. И ознакомься с историей. Он кивнул на книгу. Она действительно познавательная. Он выпустил ее подбородок. Отвернулся от девушки, подошел к окну и обратился к коршунам. Хлопнули крылья. Птица вылетела в окно и скрылась из виду. Лисия осталась с книгой в дрожащих руках. Первый порыв — швырнуть ее в камин. Но девушка быстро опомнилась. Это лишь книга. Она не виновата, что у нее такой мерзкий хозяин. Затем Лисия еще раз вспомнила свое решение не поддаваться эмоциям, вести себя трезво и сдержанно. Без Вергана у нее получалось чуть лучше, чем в его присутствии, когда она напрочь теряла контроль. Становилась беспомощной, как младенец. Она посмотрела на книгу. «Познавательно», — сказал Верган, — «глубоко и многогранно. Пожалуй, верно, стоит ознакомиться, чтобы представлять, какие еще грани и глубины поджидают ее в познании искусства, которое так любит верховный маг. Лисия приоткрыла книгу. Та сама распахнулась на одной из страниц, как будто это место открывали чаще и охотнее во всем томе. Девушка начала читать. «Амелия!» — возбужденно прошептал король, крепко сжимая любовнице соски. «Грязная сучка! Что ты любишь делать в постели больше всего?» «Ублажать своего государя, ваше величество!» — хрипло проворковала куртизанка. «Покажи! Давай! Хочу почувствовать твои медовые губки на моем малыше!» Амелия присела на кровати, сдвинулась чуть дальше и наклонилась. Золотая копна волос накрыла живот и бедра Венсана. Куртизанка потянулась ртом к возбужденному члену короля. Венсан замер, предвкушая свое излюбленное удовольствие. Сочные губы женщины коснулись головки члена. Она принялась посасывать ее, будто леденец. Нежные ладошки сжимали ствол, оплетенный набухшими жилами, и массировали большие крепкие яйца короля. Лисия с трудом удержалась, чтобы не оплеваться. Коснуться губами этого? Посасывать, будто леденец? Какая мерзость! И откуда у короля какие-то яйца? Они что, делали эту гадость прямо во время завтрака? Зачем их сжимать?